С этого дня я стал частым посетителем кают-компании. Люди там собирались интересные, и разговоры велись о самых любопытных вещах. Круг моих знакомств значительно расширился. Кроме трех мадмуазелей С.Р.И., мадмуазель А. так ни разу и не пришла в кают-компанию, поговаривали, что она занята какой-то срочной работой. И Пьера я легко сошелся с двумя физиками, Леоном Жосом и Мартеном Треленом. Леон был хорошим горнолыжником и, кроме того, заядлым аквалангистом. Мартен увлекался боксом и водными лыжами. Рядом с клубом размещался приличный спортзал с большим бассейном, сауной и паровой баней. Здесь мы после работы встречались вчетвером. Четвертым был Жорж, и каждый тренировался по собственной системе. Я и Жорж предпочитали гимнастические снаряды, поскольку в университете занимались спортивной гимнастикой, а Леон и Мартен любили прыгать с трамплина в бассейн. Потом мы все отправлялись в сауну или в парилку. Раз в неделю Куртье обычно приглашал меня в свой кабинет, подробно расспрашивал о научной работе, а затем начинал разговор на какую-нибудь отвлеченную тему. Видимо, он уточнял мои мировоззренческие взгляды и старался, чтобы я лучше разобрался в своих собственных жизненных позициях. Эти беседы были всегда интересны. Профессор заставлял меня сопоставлять диаметрально противоположные точки зрения на самые спорные проблемы современности и обосновывать свои выводы. Мы говорили о путях развития науки, о политике, о причинах тщеславия, зависти, стремления к власти, о роли женщины в обществе, о наиболее рациональных формах семьи у разных народов. Я учился вырабатывать более точный подход ко всем этим проблемам и логически обосновывать свои взгляды. Кроме того, эти беседы давали мне еще огромный фактический материал. Познания профессора были поистине неисчерпаемы. Неожиданно Куртье попросил меня прекратить на время мою основную научную работу. Я занимался иммунологией, и подключиться к Леону и Мартену, которые конструировали аппарат для подводного плавания, имитировавший большую рыбу. Аппарат мы окрестили «Барракудой». Он напоминал длинную сигару с рыбьим хвостом и плавниками. Под брюхом углубление, куда помещался водитель. Перед ним было смонтировано что-то вроде мотоциклетного щитка, только опущенного вниз, и приборы управления. Руль также напоминал мотоциклетный. По бокам рыбины были скобы из прочного пластика, к которым могли прикрепляться еще две или четыре человека. Внутри «Барракуды» планировалось расположить багажное отделение для перевозки снаряжения и оружия. Источником питания служили особые биоэлектрические аккумуляторы, постоянно самоподзаряжающиеся. Принцип действия хвоста и плавников был позаимствован у рыб. Я не мог понять, для чего профессору понадобилась такая рыбина. Скорее всего, барракуда представляла собой идеальное средство для заброски шпионов по морю в соседнее государство. Но нам это было вроде бы ни к чему. Тем не менее, Куртье очень торопил с завершением работы. Собственно, все было готово. Оставался неотлажным только механизм биоэлектрического управления хвостом и плавниками. Именно поэтому подключили к работе меня, а вскоре и Пьера. От меня пользы было немного, но Пьер быстро наладил нужную схему. Как-то гуляя по парку, я забрел в японский уголок, напоминавший виденный мною в кино парки Киото, древней столицы Японии, резиденции ее императоров. В этой части парка мне особенно нравился каменный сад. Небольшая, очень ровная площадка, усыпанная мелкими светло-серыми камушками, среди которых, словно айсберги, возвышались семь больших темных валунов разнообразной формы. С какой бы стороны вы ни посмотрели на большие камни, вы видели только шесть из них. Один всегда был скрыт другими. Мне камни напоминали острова в море. Только море было застывшим и каменным. На эти каменные острова можно было смотреть и размышлять о вечности Вселенной и целях мироздания. Собственно, в Японии